Глава 11. Ночная гроза. Хрипловатый голос лорда Флангала лился патокой и будоражил каждую клеточку тела изнутри. Я пыталась противиться предательскому чувству, что вызывал во мне этот Итхар вопреки моей воле, но не выходило. Взгляд упал на дверь ресторана, как на единственное спасение. Хотя Флангал же догонит меня в два счета. Стремительно настигнет, схватит сильными руками и утащит в свое черное логово. От этих мыслей стало неимоверно жарко. Вот я как знала, что покой мне только снится. «Нам нужно поговорить!» Роквилл медленно обвел взглядом зал, будто все еще раздумывая, что делать с беглянкой. «А идем с тобой потанцуем!» Он протянул жилистую руку с обсидиановой печаткой на среднем пальце. «Надо же, какое неожиданное предложение! Интересно, с чего бы?» «Лучше сделать так, как говорит лорд Флангал», — очнулся, наконец, муж, сбросив оцепенение. От присутствия демона было не по себе, а в голове проявлялись разные воспоминания о той страшной ночи. Я, забившаяся в угол спальни, и обнаженный мужчина, превратившийся в крылатое рогатое чудовище. Сейчас казалось, что все это было лишь сном. Красавчик-аристократ вовсе не походил на монстра. Вот только хороших качеств ему это не добавляло. «Идешь сама или разговор будет другим?» — мрачно предупредил он. «Мне не очень хочется применять магию здесь, но если понадобится...» Я поднялась и расправила юбку, бросив на Дейсара нервный взгляд. Опять меня предали. Вилтон мог бы и поговорить с лордом по-мужски, но он этого не сделал. Хотя что он может предпринять против такого монстра? Если Флангал вдруг обратится демоном, то в два счета раздавит, пришибет Вилтона одной лапой или хвостом. А если даже останется в человеческом обличье, то я знаю на собственном горьком опыте, что Итхары во всем правы. Именно они здесь высший закон. Я собралась с мыслями, демонстративно послала обоим мужчинам язвительную улыбку и подала Роквиллу руку. Он сжал мои пальцы и довольно улыбнулся в ответ, сверкнув белоснежными зубами. Второй рукой я придерживала подол юбки, когда мы сходили вниз по широким ступеням на площадку для танцев. «Музыку!» — звучно крикнул Роквилл работникам ресторана. Исполнители, которые какое-то время прохлаждались в сторонке, тут же собрались вместе и заиграли нечто вроде вальса. Его я танцевать тоже умела. На мою талию по-хозяйски легла тяжелая ладонь лорда Итхаров. Свободной рукой он сжал мои пальцы. Не больно, но ощутимо, давая понять, что я никуда от него не вырвусь, как бы сильно ни хотела. Кроме нас никто не танцевал, все лишь смотрели издалека, но вряд ли могли услышать наш разговор. «Решила, что избавилась от меня навсегда. Расслабилась», — с сарказмом сказал он, ведя по кругу под музыку. Судя по его словам, он точно знал, где меня сегодня искать. Появление в Грэмвилле лорда Флангала вовсе не случайность. Но если хорошо подумать, он мог найти меня в столице уже на следующий день после приезда, если не в тот же. Но почему-то не нашел. Выходит, это Дейсар навел Роквилла на мой след. Флангал следовал за моим мужем. Или его черные демоны-каратели, хотя у него в подчинении и другие Итхары. «Почему же вы так подумали, Роквилл?» — с улыбкой спросила я, не показывая ему свой страх. «Ведешь себя слишком смело. Хотя это выглядит весьма забавно. Ты ведь никому не говорила». Он прищурился и заставил меня сделать оборот под его вытянутой рукой. «А что я должна была говорить?» — спросила с придыханием, продолжая двигаться вместе с Флангалом по залу. Голова кружилась от стремительных движений и драйва, который неожиданно охватил меня от осознания того, с кем я танцую. Это напоминало танец со смертью, когда висишь на волосок от края. «Например, что-нибудь обо мне», — промурлыкал он, как большой кот. «У вас завышенная самооценка, лорд Флангал. Почему я вообще должна с кем-то вас обсуждать? Я еще в прошлый раз сказала, что вы мне не интересны ни с какой стороны, ни как мужчина, ни как...» Он стиснул мои пальцы еще сильнее, не прекращая сверлить глазами. «Никакто! Давай уже, договаривай, Лирейн!» От его разрывающего на части взгляда меня снова бросило в жар. «Это совершенно неважно». «В общем-то, мне ты тоже не слишком интересна, как любовница. Мне нужно от тебя нечто другое, и ты отлично знаешь, что именно». Он выдержал небольшую паузу и сказал четко: «Твой янтарь!» На этом слове в изумрудных глазах появился маниакальный блеск, прямо как у Горлума из известного фильма, когда тот говорил «Моя прелесть!». Я видела в прошлый раз, как сильно хотел меня физически Роквелл. Это чувствовалось в его движениях, нетерпеливых касаниях и стремительном поцелуе. Я ведь не девственница, меня не так уж легко обмануть. Но, похоже, желание отобрать мою магию оказалось сильнее, и лорд решил сначала заняться делом, а уж потом получить удовольствие. Не верила я ни одному его слову. И чем больше видела интерес к этой неведомой магии, тем меньше хотелось ею делиться. Из принципа вредности. «Но с тебя в любом случае причитается должок. Твоя невинность и совместная ночь. Поэтому сильно не обнадеживай себя. Ты меня завела. Сильно завела. От меня еще никто не убегал», — задумчиво добавил лорд. Так и думала, что все его слова, вроде «ты меня не интересуешь как любовница», — абсолютная ложь. Я даже сейчас видела в его глазах искорки страсти, настоящей похоти, звериной и непредсказуемой. «Всегда бывает первый раз», — заметила я, сглотнув слюну. Наверное, никто не позволял себе общаться с его демоничеством в таком вольном тоне. И Флангала это еще больше раззадорило. Он усмехнулся и немного ускорил темп танца в ритм музыки. И меня закружило, понесло в неведомые дали вместе с мужчиной, которого я страшилась, как огня. Но чем больше я боялась, тем сильнее становился мой к нему интерес. Он вспыхнул незаметной искрой, которая быстро разожгла целый костер разных чувств. И они громко трещали в этом пламени, сменяясь одно за другим, вызывая во мне какие-то потаенные желания. Впервые со мной происходило подобное. Даже на земле я так не дрожала от одного лишь взгляда мужчины. Танцевал Роквелл мастерски, как истинный аристократ, будто его с детства учили всем движениям. При этом действовал как альфа-самец, напористо и дерзко. Картинка окружающего зала смешивалась цветным калейдоскопом. Я видела лишь Роквелла, хоть и знала, что неподалеку находится мой муж. А еще случайные свидетели сцены, когда Итхар просто увел женщину от ее мужчины лишь потому, что ему так захотелось. Его молчание продлилось недолго. «Он будет последним. Сегодня мы решим проблему раз и навсегда. Я заберу то, что мне нужно, а ты получишь относительную свободу и будешь дальше общаться со своим муженьком на определенных условиях». Ну вот, теперь он еще и условия ставит. Я не решалась спросить, какие именно. «А если мне вдруг вздумается кому-то все рассказать?» Роквелл откинул голову назад и расхохотался. «Ты сама не захочешь. А даже если вдруг, то ничего ведь не изменится». Зазвучали последние аккорды. Флангал прижал меня к себе, стиснув талию своими большими горячими ладонями. Склонился надо мной, и лица коснулся его локон. Роквелл сжал мои пальцы своими, не отпуская от себя. И я поняла, что разговор на этом не закончен. «Через четверть часа жду у выхода из ресторана. Просто скажи Вилтону, что нужно решить со мной некоторые вопросы. Он согласится. И не думай, что удастся сбежать. Я найду тебя в любом уголке Арделя и все равно заберу то, что мне нужно. Если потребуется, то вытащу из общежития Академии или из чужой постели. От меня не уйти». Чем больше ты сопротивляешься, тем хуже для тебя самой и тем тяжелее последствия. «Снова угрожаете?» Его слова мне совершенно не понравились. «Зачем? Мы еще принесем друг другу пользу», — с улыбкой заметил лорд. Он не оставил мне никакого выхода, кроме как согласиться. Но я уже размышляла, как избавиться от Флангала этим вечером. Одно понимала наверняка. Нужно срочно, очень срочно разобраться, что такое янтарь и зачем он понадобился Роквиллу. Растянуть хотя бы немного время, пока не станет ясно, как быть дальше. Идти на необдуманный риск совершенно не хотелось. Флангал подвел меня к Дейсару, который сидел сам не свой. В мою сторону больше не летели смешки, даже появилось какое-то уважение в глазах присутствующих, ведь высший лорд удостоил меня общения. Со стороны, наверное, так и казалось. Но от этого хотелось лишь крикнуть каждому в лицо, как я ненавижу этих оборзевших итхаров. Раздражала обстановка, когда все делают вид, что ничего не происходит. Роквилл обвел взглядом зал, затем развернулся и бросил лакею у входа монету, что-то тихо сказал ему и быстро покинул ресторан. Я упала в кресло и от расстройства резко опустошила свой бокал. «Что он хотел от тебя, милая?» «Ты будто не знаешь, чего он хотел. Он будет ждать меня, будет ждать через 15 минут у входа, чтобы забрать с собой и закончить то, что собирался сделать в прошлый раз». Вырвалось из меня с обидой. Лицо Дейсара исказилось недовольством. Но он ничего не сказал, лишь перевел взгляд на двери, за которыми только что скрылся Роквилл. «И?» — протянула я, переманивая на себя его внимание. «Поверь, мне это тоже не нравится». «И ты ничего не хочешь предпринять?» Я говорила тихо, чтобы не слышали посторонние, но старалась объяснять доходчиво. «Что я могу сделать?» Дейсар даже повысил голос. Я сжала пальцы в кулак, желая стукнуть эту графскую рожу, но все же сдержалась. Я должна вести себя как примерная аристократка. Вместо того, чтобы огреть муженька, я схватила его за руки, заставляя смотреть только на меня. Сама потянулась вперед через столик и зашептала. «Послушай, ему нужна от меня какая-то магия, дар. В общем, я не знаю, что именно, но мне это совершенно не нравится. Я чувствую, что должна ему помешать. Я нужна ему девственницей, в этом вся суть. Но сегодня Флангал не может знать наверняка, невинная я или нет. Ведь мы встретились еще днем. Надо решить эту проблему прямо сейчас». «Что ты предлагаешь?» – спросил Дейсар глухим, совсем поникшим голосом. Я оглянулась, бегло рассматривая зал в поисках решения. «В этом ресторане есть VIP-комната?» «Черт, что я говорю? Я ведь не на земле. Дейсар меня не поймет». Я встряхнула головой, пытаясь доходчивее выразить свою мысль. «Здесь есть помещение, где мы можем уединиться на некоторое время». «Что ты задумала, Рейн?» «Так есть или нет?» — вскрикнула я довольно громко, но тут же понизила тон до хриплого шепота. «У меня всего 15 минут, уже меньше». «Но мы успеем, успеем! Флангалу достанется вовсе не та Лирейн, которую он искал!» «Здесь есть комната для свиданий, если ты об этом!» — шепотом сообщил Вилтон, глядя на меня, как побитая собака. «Отлично! Тогда идем туда и побыстрее!» Я поднялась, вытаскивая муженька из-за стола за обе руки. Протащила его мимо изумленных официантов и подвела к администратору. А потом незаметно толкнула в бок, чтобы он не стоял, как истукан. Дейсар откашлялся, затем все же подошел к работнику ресторана и что-то сказал ему на ухо. Тот перевел взгляд на меня, затем на графа Вилтона. Заговорщически улыбнулся и дал ему ключ, а потом обратился к одному из лакеев с просьбой проводить нас в особую комнату. «Ты уверена, что это хорошая идея, милая?» – бормотал Дейсар, когда мы уже шли по коридору. «Уверена. Или не очень уверена. Но другой идеи все равно ведь нет». Конечно же, я понимала, что моя затея слишком безрассудна. Эта Лера с земли могла бы затащить мужа в укромный уголок, чтобы там быстро получить удовольствие. А девушка, в чье тело меня угораздило попасть, невинная овечка, для разогрева которой требуется время. Боль от первой близости я смогу потерпеть. Это полбеды. Главное – результат». Но вот сможет ли Дейсар сделать все без заминки? Глядя на то, как он ползет, что-то ворча себе под нос, я сильно в этом сомневалась. Стоит начать, а чем все закончится, не столь важно. Даже если Роквилл, не дождавшись, ворвется в ресторан и застукает меня с Вилтоном, будет поздно что-либо изменить. Я не достанусь ему в нетронутом виде. «Сюда заходите!» Лакей открыл перед нами двери и зажег свечи на столе от той, что горела в коридоре. «Я вас оставляю!» Я быстро закрылась изнутри и попыталась отдышаться, попутно разглядывая помещение. В принципе, ничего особенного я тут не увидела, разве что окно, из которого открывался вид на вечерний Гренвиль. Пара диванчиков, низкий столик, свечи. Конечно, никакой кровати не оказалось. Скорее, помещение предназначалось для интимного разговора, чем для занятий любовью. На стене висели часы, показывая, что осталось всего 9 минут. Мне не стоит медлить, если я хочу исполнить задуманное. Я схватилась за ладонь Вилтона, подвела его к дивану у окна, за которым светила яркая луна. Поспешно сняла его шейный платок, расстегнула пуговицу на рубашке. Еще одну. Пальцы дрожали и путались, но все же я добралась до тела Дейсара. Я положила ладони ему на грудь, чувствуя, как быстро бьется его сердце, будто он сильно нервничал. «Ну же, Дейсарчик, милый, хороший, сделай это!» «Ты ведь хочешь меня? Хочешь? Я знаю, что это так!» — рвано прошептала, уже не понимая, что творю. Я была готова на все, только бы не дать лорду Флангалу сделать то, ради чего он за мной примчался. «Это плохая идея, Рейн. Мы об этом наверняка пожалеем», — неуверенно произнес Вилтон, накрыв мои руки своими. «Ни о чем мы не пожалеем. Пожалуйста, не медли. Это ведь так просто. Возьми меня. Только прямо сейчас. Быстро. У нас совсем мало времени». Я вновь покосилась на часы. «Рейн! Пожалуйста!» Я была готова расплакаться от досады. Я вырвала руки, обхватила лицо Дейсара и притянула к себе, быстро целуя в губы. Все казалось дурным сном, испытанием, через которое я должна пройти, чтобы проснуться. Я пыталась всячески возбудить мужа, и мне это даже удалось. Он шумно задышал, приподнял юбку и опрокинул меня на диван, упав сверху. Мы снова поцеловались, а у меня в висках тикали секунды, которые уходили безвозвратно. Я уже представляла, как в ресторане от порыва ветра гаснет свет, как врываются демоны, и главный из них рычит: «Где мой янтарь? Где она?» Ладони Вилтона скользнули по бедрам, пальцы добрались до белья. Но он вдруг отдернул их от меня, как от огня, поднялся на ноги, поправляя одежду. «Я так не могу, Рейн, не могу, понимаешь? Не здесь!» До меня с трудом дошло, что Дейсар отказывается продолжать. «Ах, так? Не можешь, значит?» Я села, поправив платье, бегло взглянула на часы и почувствовала, как глаза мои расширяются от ужаса. Оставалось всего 3 минуты до того момента, как истечет отведенное мне время. Я потратила его на бесполезные уговоры мужчины, который не способен действовать решительно, которому для секса нужна какая-то особая романтическая обстановка, мягкая кровать или еще что-то. Все равно что. Плевать. План изначально был обречен на провал. «Прости, милый, но тогда мне пора. Увидимся в следующий раз. Не знаю, когда получится», — фыркнула недовольно, злясь и на Дейсара, и на себя за то, что не доверилась своей интуиции. Сразу надо было бежать. Я подошла к двери, прислушалась, а потом дернула за ручку. «А ты куда собралась?» Донесся до меня удивленный и даже раздраженный голос Дейсара Вилтона. «Это совершенно неважно. Ты свой шанс уже упустил», — нервно ответила я, быстро уходя от него по плохо освещенному коридору. Почему-то я была уверена, что догонять он не станет. Так и вышло. Судя по тому, что нас завели в коридор около подсобки, а окно комнаты не выходило на главный фасад, здесь должна быть и другая дверь. Мне нужно ее отыскать и бежать, куда глаза глядят. Я не знала, что буду делать дальше, но одно понятно. Сегодня мне нужно спрятаться и не попасться в лапы Роквилла Флангала. Я услышала, как где-то впереди скрипнула дверь и припустила быстрее. За поворотом едва не столкнулась с одним из работников ресторана, но он не успел мне и слова сказать. Я уже видела то, что мне нужно. Черный вход. Пришлось стремительно проскочить мимо охранника, чтобы не отвечать на вопросы. Мне вслед что-то крикнули, но я уже не обращала внимания. В лицо ударил ветер с явным запахом озона. Его порыв поднял мои волосы, прижал к ногам юбку. Я осмотрелась, пытаясь понять, куда мне идти, и побежала через задний двор к калитке, уже не оглядываясь назад. Даже не знаю, сколько зданий я миновала, но оказалась довольно далеко от ресторана. Почему-то людей на улице стало меньше, хотя обычно в это время жители Грэмвилля еще праздно шатались по городу. Новый порыв ветра едва не сбил с ног. Небо стремительно темнело. Тяжелые тучи скрыли луну, заволокли ее непроглядной тьмой. На какое-то мгновение воцарилась тишина, и город замер в ожидании грозы. Воздух завибрировал, и эта вибрация проникла в меня, наполняя удивительным чувством свободы. Следующий порыв ветра разметал с горячей мостовой дорожную пыль. Я быстро очнулась. Сбросив оцепенение, побежала вниз по улице, в направлении старого квартала, где хватало укромных мест, аллей, мостиков, арок. Там я смогу спрятаться, хотя бы ненадолго. Люди исчезли с улиц совсем, будто в предчувствии беды. Небо разорвало на куски первой молнии, которая оранжевой сетью опутала всю его видимую часть. Придорожные деревья склонило, словно под тяжестью, с них вихрем полетели листья. Я спешила убраться от этого места как можно быстрее. Я помнила угрозы Роквелла, что он все равно меня найдет, но надеялась обмануть лорда и не дать мной воспользоваться. Гром едва не разорвал мои барабанные перепонки. А потом с неба одна за другой полетели тяжелые капли, с силой ударяясь о камни брусчатки. Снова затрещали ветви, одна из них упала прямо передо мной. Я обошла ее, прижимаясь к стене незнакомого здания. Ливень хлынул пеленой, отсекая от всего чужого для меня мира, где не было места справедливости, где я не могла быть уверенной в своем будущем. Свет молний слепил, стена дождя мешала рассмотреть дорогу, и я уже не понимала, куда иду. Мутные потоки воды бурлили под ногами. Нормальных ливневок в Грэмвилле не имелось, а тех, что и были, не хватало. И мне приходилось пробираться по щиколотку в воде, которая так и норовила бросить меня на дорогу и понести в один из каналов столицы. В этом хаосе я отчетливо слышала зов. Кто-то искал меня в ночи посреди охваченного грозой города. Голос Роквелла эхом звучал в ушах, а потом показалось, что сверху промчалась крылатая тень. Я шагнула в сторону, преодолевая сопротивление потока. Зашла под какой-то козырек, под которым со страшным скрипом шаталась на цепи вывеска. Сбоку от меня захлопнулась ставня. Люди прятались от разгулявшейся стихии. Да только мне негде было укрыться от струй дождя, которые уже давно промочили насквозь одежду и волосы, а туфли и вовсе проще было снять и выбросить, столько в них набралось воды. «Девушка, что вы тут делаете?» — раздался неприятный голос женщины, что закрывала следующую ставню. «Шли бы вы домой!» «У меня здесь нет дома!» — огрызнулась я, но мой голос растворился в очередном отзвуке грома. Я замерла, заметив вдруг во мраке тень, напоминающую летящего Итхара. Дождалась, пока тень исчезнет, и побежала, что было сил, в другую сторону, а потом споткнулась и упала. Кто-то поднял меня за руку. Я вскрикнула, а потом, отбросив мокрые пряди с лица, уставилась на двух городских стражников из ночного патруля. «С вами все в порядке? Что вы делаете на улице одна, да еще в такую погоду?» — удивленно спросил один из них. Я не знала этих патрульных, ни разу не встречалась с ними. «Где вы живете?» — довольно грубо поинтересовался второй. «Мне нужна помощь! Меня преследуют! Меня преследует демон, точнее, Итхар! Они не люди, они монстры, страшные, ужасные монстры! И один из них хочет забрать меня себе!» — хрипло говорила я в полнейшем отчаянии, надеясь рассказать правду. «И что дальше?» — не понимали патрульные, что же я от них хочу. «Вы ведь знаете, кто они такие? Итхары имеют над всеми власть, но они даже не люди, а настоящие исчадия тьмы. Вас преследует Итхар? И что с этого? Вы ему что-то должны? Кто он?» «Да какая разница, кто он? Вы что, не слышали, что я сказала?» — взорвалась я. «Меня преследует жуткий крылатый монстр с рогами и хвостом, а вы спрашиваете, кто он такой, вместо того, чтобы защитить?» Я вновь убрала с лица мокрые волосы, с которых стекала вода. скрестила руки на груди, дрожа от холода, ведь вымокла до нитки. «Вас изнасиловали? Покалечили?» «Нет и нет!» — топнула я ногой. В туфли громко хлюпнула вода. «Тогда я не понимаю, что вы от нас хотите. Где вы живете, мы вас подвезем. Если вас что-то не устраивает, можете прийти днем. Мы обязательно вас выслушаем и составим протокол». «В общежитии Академии», — шумно выдохнула я, поняв, что не смогу до них достучаться, как бы ни пыталась. Стало все равно, что будет дальше. Пусть этот Роквилл находит меня, забирает и янтарь, и девственность в комплекте. Плевать, может, судьба такая. В конце концов, никто не будет защищать от Итхара, для которого закона просто не существует. А даже если законы есть, то все равно сработает не в мою пользу, что бы я ни предприняла. У меня уже начался какой-то синдром выученной беспомощности, когда с досадой понимаешь, что ничего не можешь изменить. Не стоит шататься одной по городу, иначе завтра придете жаловаться на другое. Идемте в карету, она за поворотом. Я осторожно взглянула на небо, а затем кивнула патрульным. Молча добралась до повозки. Дождь немного стих, но у меня все равно зуб на зуб не попадал. Один из стражников уселся напротив, и карета тронулась. «Вы хотите сказать, что я вас совсем не удивила? Вы знаете, что они с собой представляют?» Стараясь не дрожать, спросила я. «Ну, вы же понимаете», — развел руками стражник. «Я ничего не понимаю, но обязательно разберусь», — стиснула я зубы. Когда мы добрались до Академии, дождь немного стих, хотя молнии не прекращались, периодически освещая небо яркими вспышками. Мне больше некуда было идти. Разве что к барону Ристарду, но я и так уже создала ему много проблем. Уж лучше сама буду разбираться во всем. Конечно, есть вероятность, что Флангал выкрадет меня с территории Академии, но чему быть, того не миновать. «Шатаются по ночам, тьма пойми где, потом приходят!» — ворчала старуха Эльма, провожая меня недобрым взглядом, когда я мокрая заходила в здание. «Тея Вилтон, с вами все в порядке? Там такой сильный дождь!» Поинтересовалась, выглянув в коридор, одна из преподавательниц, моя соседка. «Все хорошо, хорошо», — успокоила я ее и прошмыгнула в свою комнату. Оставшись одна, зажгла масляный светильник с помощью намагниченной палочки, испускающей искру. Такие здесь использовались вместо спичек, и принялась избавляться от одежды. Я переоделась в сухую рубашку, набросив поверх нее шаль, развесила на лоджии мокрые вещи. Потом придется приводить все в порядок, но это завтра. Сегодня я слишком устала бегать по городу, устала бояться и притворяться той, кем не являюсь на деле. Пожалуй, это было самым сложным. Я почти смирилась с мыслью, что с минуты на минуту может заявиться лорд Флангал. А если нет, то с самого утра я займусь поисками необходимой информации. Не стоит откладывать в долгий ящик, пока чего не случилось. Я погасила свет и легла в постель. Перед закрытыми глазами мерещился Роквилл, тело чувствовало его прикосновение. Голос звучал так, словно лорд находился рядом. По коже пробежали мурашки. Но это ведь от холода, верно? Я все еще не могла согреться после прогулки под проливным дождем. Уснуть никак не выходило. Я крутилась в кровати, мучаясь различными мыслями. А потом все же меня понесло куда-то далеко, и мысли стали отрывочными, не желая соединяться во что-то определенное. Но отдохнуть не получилось. Я вдруг отчетливо услышала шаги. Кто-то присел на край постели, вмяв матрас, и дотронулся до моей руки. Я распахнула глаза, разглядывая в темноте очертания лица ночного гостя. Сердце забилось быстро-быстро. Я автоматически отодвинулась к стене, только бы отдалиться от своего кошмара, но бежать было некуда. «Ну, хватит, Лирейн! Достаточно играть с огнем!» С меня резко сдернули одеяло, и я прикрылась руками, чтобы хоть как-то защититься. Виски сдавило, а сердце ухало так, что я едва слышала собственный голос. «Как ты сюда проник?» Мне не верилось, что все это реально, не сон. «Разве это для меня проблема?» Порыв ветра из открытого окна заставил поежиться. Вдруг дошло, что все это и правда может оказаться не сном. Лорд Флангал находился здесь, в комнате общежития, около меня, а я в постели, в одной лишь ночной сорочке. Достаточно рвануть тонкую ткань, и последняя преграда исчезнет. Но он не стал так делать. Вместо этого опустился рядом, опираясь на локоть. Я постепенно привыкала к темноте и начала что-то различать. Глаза мужчины казались совсем черными, как и лицо, похожее на литую маску. И мне оставалось лишь догадываться о том, что скрыто от моего взора тьмой дождливой ночи. От Роквелла пахло все тем же сандалом, апельсиновой кожурой, летним дождем и жасмином. И от этого запаха кружилась голова. Я не выдержала. Протянула руку, наматывая на палец длинный и немного влажноватый локон. «Достаточно, девочка. Ты переходишь все границы. Ты ведь знаешь, что никуда не денешься». Он опрокинул меня на спину, нависая сверху. Дыхание ощущалось совсем близко. Лицо его было рядом. Роквелл смотрел на меня, но ничего не предпринимал. И я постепенно затихла. Низ живота охватило пламя, распространяясь по всему телу. Я даже не сразу поняла, как случилось так, что его горячие губы накрыли мои. И я, как ни странно, ответила на этот поцелуй. Язык вторгся в пространство моего рта, лаская каждую точку, проникая раз за разом, как ураган. И я получала от этого поцелуя настоящее удовольствие. Роквелл чуть задержался, прикусив мою нижнюю губу, затем втянул ее ртом. И я тихонько застонала. Руки сами потянулись и обвили мощную шею мужчины. Я наматывала на пальцы идеально гладкие волосы. Царапнула спину, с удивлением обнаружив, что Роквелл совершенно раздет. Мышцы спины и плеч оказались горячими и очень-очень твердыми. Лорд был весь напряжен, будто сдерживался, не позволяя себе двинуться дальше и просто взять меня на этой узкой кровати, где едва помещались мы вдвоем. Поцелуй стал более властным и напористым, жадным. Роквелл выпивал мои стоны, получая от этого удовольствие. Пальцы наши то и дело переплетались, и мне нравилось, как флангал сильно, но при этом нежно сжимает мою ладонь. Я дрожала от страха, но совершенно не хотела кричать. Я боялась, что кто-то может услышать и прийти. Например, старуха Эльма, у которой были ключи от всех комнат общежития. «Тебе повезло. Мои планы сегодня слегка изменились, но скоро мы увидимся». Шумно выдохнул Роквелл мне в рот, отбросив с лица надоедливый локон. «Не вздумай меня перехитрить и отдаться Дейсару Вилтону раньше, чем мы решим наш общий вопрос. Иначе я его просто убью. Ты меня поняла? Я не привык шутить». «Да», — ответила я то единственное, что могла в данной ситуации. Лорд оставил на моих губах краткий поцелуй, после чего резко поднялся. Я почувствовала, как выгнулась на место кровать, но так и не открывала глаз в ожидании того, что будет дальше. Живот протяжно заныл от чувства какой-то неудовлетворенности. А потом я резко пришла в себя и подскочила на ноги. Сердце билось, как сумасшедшее. В спальне никого не было. Совершенно никого. Лишь глухо барабанила ставня окна, что раскрылась от порыва ветра. А по подоконнику ритмично постукивали капли дождя. Я была одна, целая и невредимая, правда, слегка взбудораженная. Но ведь флангал не мог просто так уйти, не взяв то, что ему нужно. Да и как бы он оказался в моей комнате? Хотя... Я включила свет, тщательно обследовав спальню. Но ни следов, ни запахов, ни мокрых разводов на полу у окна не обнаружила. Со мной тоже было все в порядке, если не считать ноющих губ. Видно, во сне я искусала их. Значит, это все действительно мне лишь приснилось. К счастью или же нет, я не знала, но чувство того, что я едва не отдалась демону, пусть даже и во сне, пугало до колик. Хорошо, что это просто сон, и Роквелл ничего не узнает.